Глава 20. Вслед за графом Апраксиным, начальником военного лагеря, мы с Красновым зашли в огромную, хорошо охраняемую штабную палатку. Внутри оказалось довольно многолюдно. Офицеры и маги разных чинов в боевом снаряжении находились в постоянном движении и переговаривались. При виде Апраксина все кланялись и вновь приступали к своим обязанностям. Мы прошли мимо столов с картами и документами, ящиками с документацией, двух радиостанций со связистами, генератора, работающего на магических кристаллах, доски с записями, и за навесом оказались в небольшом кабинете, в котором работали два обогревателя, пытаясь прогнать стужу. В углу стоял стол, стул и сейф. «Филатов, садись!» — велел Апраксин и указал на табурет. «Краснов, можешь идти!» Маг помедлил, бросая на меня злобные взгляды. Но не посмел ослушаться и вышел, откинув полог навеса. Мы с Апраксином остались вдвоем. Я не знал, что же такого он узнал обо мне, поэтому терпеливо ждал, когда он заговорит. «Ну, как тебе представление?» Он подмигнул мне и рассмеялся. «Что вы имеете в виду?» — не понял я. «Пусть все думают, что ты попал в опалу!» Заговорчески зашептал он. «Дело в том, что я знаю о твоих умениях. Демидов — мой давний друг. Я у него запросил информацию о тебе. И то, что он ответил, мне очень понравилось». Он откинулся на спинку стула и сложил пальцы в замок на животе. «И что же он вам ответил?» «Что ты мастер в аптекарских делах. Говорит, у тебя есть такая сыворотка, от которой никто не может врать». Апраксин вопросительно посмотрел на меня. «Есть», — кивнул я. В рюкзаке у меня лежали целых 3 пробирки с сывороткой правды. «Сегодня будет застолье в честь Нового года. Мне нужна твоя сыворотка, чтобы вывести врагов на чистую воду. Я знаю, что в моем отряде есть дятел, но никак не могу вычислить его». «Что вы намерены делать с сывороткой?» Напрягся я, ведь уже догадывался, и мне это очень не нравилось. «Подолью в угощение праздничное!» Оживленно прошептал он, подался вперед и потер руки, будто это отличная задумка. Но я в ответ помотал головой. «Этого нельзя делать». «Почему?» — удивленно приподнял бровь. «Только представьте, что будет, когда все начнут говорить друг другу то, что они на самом деле думают. Война начнется прямо в лагере». Он отпрянул, но на его лице отразилось недоверие. «Как же мне тогда вычислить дятла? Всех по очереди допрашивать? Несколько дней уйдет. За это время предатель может что-то предпринять. Сбежать, например, или совершить диверсию». «Может. Поэтому всех допрашивать не надо». Апраксин взял со стола ручку и принялся задумчиво щелкать. Время шло, а он все молчал. «Ладно, иди», — махнул он рукой, но тут же спохватился. «Только принеси мне эту чудо-сыворотку. Угощу чаем кое-кого из офицеров». «Сколько заплатите?» — прямо спросил я. Мой вопрос застал врасплох графа. Он удивленно воззрился на меня и даже расстегнул верхнюю пуговицу мундира. «Ты продаешь свою сыворотку?» — с напряжением в голосе спросил он. «Конечно. Разве Демидов вам об этом не писал? Он значительно раскошелился, чтобы получить мои зелья». Апраксин снова подался вперед и, понизив голос, спросил. «А если это оформить как благотворительность и помощь армии? Ты пойми, Саша, я ведь не против хоть сколько тебе выписать. Только все наши расходы проверяются, как я объясню, на что ушли средства». Я сделал вид, будто задумался над его предложением, хотя с самого начала не хотел брать ни копейки. Я мог себе позволить дарить зелья. Но если я просто так отдам, то превращусь в дойную корову, которую постоянно будут дергать и требовать сделать еще и еще. «У меня есть предложение», — наконец сказал я. «Я готов отдать сыворотку просто так, но вы должны все оформить как помощь рода Филатовых в войне с османами. Я решил, что это может хорошо поднять репутацию рода, который со временем перейдет в мои руки». «Без проблем», — с облегчением выдохнул Апраксин. «Все оформим по всем правилам». «Хорошо. Готовьте документы, я принесу сыворотку. Но...» Я поднял вверх указательный палец и строго посмотрел на графа. «Не смейте подливать ее в еду на праздники, иначе беды не избежать». «Понял я, понял!» Махнул он рукой. Я вышел из походного палаточного кабинета и увидел Краснова, который стоял у выхода и с подозрением смотрел на меня. «Куда собрался?» Грубо спросил он и преградил мне путь. «По делам. А что?» Спокойно с полуулыбкой спросил я. «Его сиятельство тебя отпускал?» «Конечно, иначе я бы не посмел покинуть его кабинет». «Стой здесь, я спрошу». Он энергично зашагал к навесу, намеренно пытаясь задеть меня плечом. но я увернулся и вышел на улицу. Мороз ослабевал, с неба сыпал мелкий снежок, начали сгущаться сумерки. Я направился к своему дому за сывороткой, когда увидел Трофима. Он торопливо бежал в сторону госпиталя. «Трофим, что случилось?» — крикнул я ему. «Не знаю. Родион Романович велел всем срочно явиться». У меня неприятно кольнуло в груди. Неужели снова что-то случилось? Я догнал Трофима, и мы вместе зашли в госпиталь. Однако с порога стало понятно, что ничего страшного не случилось. В приемно-сортировочном отделе были накрыты столы, сам Родион Романович в красной шапке с белым помпоном прохаживался между своих подчиненных и вручал каждому кулек. «С Новым годом! С новым счастьем!» воскликнул он, весело рассмеялся и всучил нам с Трофимом по бумажному кульку. Внутри оказались конфеты. Ерунда, но приятно. Я сразу же съел одну шоколадную конфету с нежной белой начинкой и запил чаем из бокала. Затем незаметно выскользнул на улицу и снова направился к дому. Как только зашел внутрь, сразу почуял неладное. Во-первых, кровать заправлена не так, как заправляю я. Подушка под одеялом, и покрывало не подоткнуто. Во-вторых, мои вещи, которые я сложил на спинку стула, висели в другом порядке, и карманы одного из брюк вывернуты. Рюкзак с вещами Глеба лежал не под его кроватью, где он обычно его оставляет, а рядом с тумбочкой. Тот-то явно рылся в наших вещах. Я порадовался тому, что рюкзак с зельями припрятал под кучей новых подушек, наваленных на одну из кроватей. Вытащив его, я проверил содержимое и с облегчением выдохнул. Все на месте. Прихватив пробирку зельем, я вновь вернулся к штабу. Угрюмый Краснов стоял у входа и, засунув руки в карманы, провожал меня злым взглядом. Но остановить не осмелился. Полагаю, Апраксин ему все популярно объяснил насчет меня. «Держите». Я зашел в кабинет начальника лагеря и протянул ему пробирку. «Средство сильное, хватит одной капли, чтобы разговорить человека. Применяйте с умом». Он медленно, с благоговением забрал пробирку и внимательно рассмотрел жидкость внутри. «Его надо испытать», — еле слышно сказал он, словно завороженный, глядя на пробирку. «Испытайте на Краснове», — предложил я. «Ха, не любите вы друг друга», — усмехнулся он. «Он мне тоже все толдычит, что тебе нельзя доверять и нужно выгнать из лагеря. Пора бы вам уже простить друг друга, ведь тогда столовый он всего лишь выполнял свой долг». «Я понимаю». «Поэтому он до сих пор жив и здоров», — еле слышно ответил я. «Ты не волнуйся, благодарственную бумагу я подготовлю, в министерство отправлю», — сказал он, не обратив внимания на мои слова. «Хорошо, могу идти?» «Иди, конечно, вечером встретимся в столовой, приглашаю. Будет праздничный ужин. Обязательно приду», — ответил я и вышел на улицу. Время до ужина я провел в госпитале. Мы разговаривали с Орловым о том, что происходит на линии соприкосновения с османами, о том, какие у нас сильные маги и как в военном деле используются силы ведьмаков. Я рассказал о своей идее попросить императора обратить внимание на наших ведьмаков и призвать их к службе взамен на свободу. Орлов честно признался, что сомневается в том, что император пойдет на это. Слишком много времени ведьмаков демонизировали и называли их магию черной. «Ты пойми, Сашка, дело ведь не только в императоре». Он отложил книгу, которую читал от скуки. «Даже если он пообещает им свободу и попросит о помощи, на местах их никто не примет. Слишком большая пропасть между нами». «Я не думаю, что это так. Если будет приказ, то никто не осмелится ослушаться. К тому же я знаком с ведьмаками, это обычные люди с такими же проблемами, переживаниями и стремлениями. Да, у них немного другая магия. И они могут навредить врагу, но ведь и маги не безгрешные». «Прав ты, но...» «Всегда есть «но» в вопросе о ведьмаках. В общем, если решишься с этим вопросом пойти к императору, возьми меня с собой, я как могу поддержу тебя, но...» «Снова «но»,» — горько усмехнулся он. «Спасибо, Сергей Кириллович, ваша поддержка очень даже будет кстати. Не мешало бы взять с собой того, кто сталкивался с османскими ведьмаками, и может рассказать, как они действуют и чем так опасны». «А, с этим проблем не будет. Как я знаю, госпитали наполовину заполнены теми, кто столкнулся с их магией. А лекари не могут с этим ничего сделать. Командование уже дало задание первым делом уничтожить ведьмаков и даже не брать их в плен. Но, кажется, у османов их ничуть не меньше, чем магов-стихийников». Тут я заметил Гену, который активно махал мне рукой. «Пошли в столовку, там уже все началось. Не хотелось бы пропустить праздничный ужин», — понизив голос, торопливо проговорил он, когда я подошел к нему. «Пошли», — дернул плечом. «На самом деле мне не очень хотелось туда идти. Нет настроения праздновать, когда вокруг столько больных и раненых. Некоторые лишились руки или ноги, у кого-то снесло пол лица, кто-то был сильно обожжен и так обмотан бинтами, что походил на мумию. Но мы с Геной договорились, что пойдем вдвоем, поэтому пришлось согласиться. Когда зашли в столовую, то удивились тому, сколько здесь народу. Когда люди рассеяны по лагерю, кажется, что их совсем немного. Но сейчас здесь собрались все, кто не был на дежурстве. Столовая буквально гудела, как улей. Я огляделся в поисках свободного места. На столах, накрытыми обычными белыми скатертями, стояли салаты, запеченное мясо, картофельное пюре, кексы с изюмом и много мандаринов. Вместо бутылок с вином и шампанским — чайники со свежезаваренным черным чаем. «Саша, сюда!» — махнул мне Гена и указал на стол, за которым сидел один из лекарей. Я подошел к нему, не переставая искать взглядом Глеба. Но его здесь не было. Скорее всего, его как новичка поставили на дежурство в новогоднюю ночь. «Как я соскучился по оливье!» — воодушевленно проговорил Гена, накладывая себе в тарелку салат, густо политый майонезом. «А пюрешка просто класс!» В это время послышался звонкий звук, привлекающий всеобщее внимание. В центр столовой вышел Апраксин. «Дорогие боевые друзья!» — заговорил он. «От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Год выдался непростым, но я уверен, что в будущем мы пройдем все трудности вместе, плечом к плечу, поддерживая друг друга». Он обвел взглядом притихших офицеров, бойцов и прочих служащих лагеря, стараясь встретиться взглядом с каждым. «Я горжусь каждым из вас, вашей стойкостью, мужеством и верностью долгу. Желаю, чтобы в новом году сбылись ваши самые заветные мечты, а трудности остались позади. С праздником вас, мои верные боевые друзья!» Толпа грянула криками «С праздником! Ура! С Новым годом!» Послышался звон посуды. Все поздравляли друг друга и желали много хорошего. Я в первый раз присутствовал на таком празднике, и он показался мне очень добрым и светлым. Во время празднества никто ни перед кем не кланялся. Генералы чокались с обычными бойцами и крепко пожимали им руки. Кто-то хлопал хлопушки, из которых вырывался сноп разноцветных кружков. Кто-то распевал песни или рассказывал забавные стишки. Короче, все было дружно и весело. Мне очень понравилось. Правда, когда вспомнились домашние и Лена, я немного взгрустнул. Захотелось в этот чудесный праздник оказаться в кругу семьи. Праздновали до позднего вечера. Салат оливье мне очень даже понравился. Я бы даже не добавлял туда ничего. Кекс тоже оказался свежим и сочным. А мандарины просто великолепные. Похоже, в этой жизни я становлюсь гурманом. Когда все было выпито и съедено, все песни спеты и стихи рассказаны, мы начали расходиться по домам. По пути увидел Глеба, он направлялся в сторону ворот, прихватив из кухни столовой кусок кекса и наполнив термос горячим чаем. «Как повеселились?» — спросил он. «Мне все понравилось. Даже в конкурсе поучаствовал и выиграл плитку шоколада. Будешь?» — предложил я. «Буду!» — кивнул он и забрал протянутый шоколад. «Мне еще до утра стоять, но я не в обиде, кто-то же должен». «Все верно. Спокойного дежурства», — сказал я, похлопал его по плечу и зашел в дом. «Обогреватели с кристаллами — отличная вещь. Внутри дома тепло и уютно. Нужно будет Степану Кедрову подарить такие обогреватели, чтобы не мучился с печкой в доме». Я забрался под одеяло и, уже засыпая, вспомнил Лену. Надеюсь, до нее уже дошла информация о том, что отец жив. Интересно, за меня она тоже переживает, или я ей не так уж и дорог? Перед мысленным взором всплыло ее красивое лицо, густые золотистые волосы, шикарная фигура и длинные ноги. Она идеальна, и, кроме того, единственная женщина, о которой я думаю, как о своей будущей жене. Я хочу просыпаться рядом с ней, каждый день видеть ее прекрасное лицо, а также очень хочу, чтобы она родила мне детей. Когда все закончится, я официально сделаю ей предложение. Мечтая о безоблачном будущем, я даже не заметил, как заснул. Утром я проснулся будто от толчка. Открыл глаза и понял, что уже светает. Но в доме никого не было. Я попытался еще немного вздремнуть. Но меня не покидало какое-то тяжелое, неприятное чувство в груди. Я знал, что это может значить. Интуиция подсказывает о беде. Натянув теплый вязаный свитер, я подошел к окну и выглянул на улицу. Вроде все тихо и спокойно, но лучше проверить. Выпив стакан теплой воды, я оделся и вышел на улицу. Изо рта и носа вырывался пар. Шерстяной шарф мгновенно покрылся инеем, температура снова сильно упала. Не знал, что в этом мире настолько суровые зимы. Правда, говорят, здесь довольно тепло, если сравнивать с северными регионами империи. В лагере почти никого не было видно, кроме прохаживающихся дежурных и кухарок, спешащих на работу, и двух лекарей, стоящих у двери приемного отделения. Магический купол мерцал, вокруг тишина и спокойствие. Что же вызывает во мне такую сильную тревогу? Я решил проведать Глеба и двинулся к воротам. Еще издали я заметил, что не один я направляюсь к ним. Прямо передо мной широкими лыжами наперевес шел маг. Я узнал его по эфиру, Краснов. Куда это он собрался в такую рань, да еще и на лыжах? Вдруг интуиция, что лишь тихонько ныла в груди, подала громкий голос, отчего в кровь хлынул адреналин. Ага, а вот и причина внутреннего напряжения. Обязательно надо выяснить, что он затеял. Я увидел, как бойцы открыли ворота и через брешь выпустили Краснова за пределы лагеря. Какого черта, без разрешения начальника лагеря никто не имеет права выходить? Это я точно знаю. Ускорившись, я увидел среди дежурных Глеба. «Надо поговорить!» — крикнул я ему и махнул рукой. Он поспешил ко мне и вопросительно уставился. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось», — нетерпеливо ответил я. «Почему выпустили Краснова?» «Так у него на руках пропуск, в котором написано, что он идет на охоту, чтобы восполнить запасы мяса, а что?» «Не верю я ему, не за мясом он пошел», — мотнул я головой. «Слушай, Глеб, выпусти меня». Мой бывший телохранитель недовольно поморщился. «Не положено. Ты должен меня выпустить», — с нажимом произнес я. «Хорошо, но за это возьмешь ответственность на себя, понял?» «Да понял я, понял», — махнул я рукой. К счастью, когда мы подошли к воротам, остальные бойцы ушли погреться в ближайшую палатку. Обрежь еще не до конца стянулась. Я выскользнул в щель в воротах и с разбегу нырнул в небольшое открытое оконце, которое медленно стягивалось. Удачно приземлившись в мягкий сугроб, я выпустил из ладони магические лианы и, перемещаясь от дерева к дереву, двинулся вслед за лыжней Краснова».